Это его чувство. Он как бы испытывал его не только за себя, но и за других. Потому и страдал. Был бы замечательным его слияние с ролью Протасова, что говорить. И еще я представляю, как рассказывал бы Высоцкий о том, что с ним бывает, когда он слушает музыку. Но не Бетховена, а песни «Цыган». Федя Протасов пытается объяснить, что в цыганских песнях не свобода даже, а воля. Для него воля — это что-то еще более близкое, более родственное, чем свобода. Что-то очень интимное, страстно желаемое, но недостижимое. А если и достижимое, то только в песне, в музыке. И оттого песня становится страстью, единственным отключением от мерзости жизни. Как бы волшебным преображением той жизни, в которой человек обречен жить. Все как у Высоцкого, хотя Федя Протасов и не сочиняет песен, а только отдается чужой песне, когда ее слышит. Но отдается так, что уже и жить без нее не может. Но Высоцкого нет, и не было возможности поставить с ним пьесу Толстого. Кстати, однажды я говорил с ним о роли Протасова и помню, как он зажегся на минуту, а потом помрачнел и ушел в себя. Мы оба выглядели в этот момент достаточно драматично, как загнанные в клетку звери, которые мечтают о воле. Но он мог открыть свою клетку, куда-то выбежать и отвести душу в тех же своих песнях. А я, мечтая о работе с ним, то и дело натыкался на свою клетку и только сотрясал ее прутья. Куда можно было позвать Высоцкого на роль Феди Протасова? Я и не пробовал этого сделать, чтобы не наносить ему лишних ран. Были легендарные исполнители роли Протасова в истории театра, например, Николай Симонов. Я его на сцене в живом трупе не видел. Но и кинопленка кое-что передает, и рассказы тех, кто видел. У Симонова в натуре тоже была бешеная страсть. Я помню его лицо в других ролях, в минуты, когда страсть его охватывала. Еще в нем было какое-то целомудрие, чистота. При всех его падениях, ведь, говорят, он сильно пил. Мы почему-то стыдимся всерьез анализировать эту проблему, отчего в России так часто пьют хорошие люди и так часто именно от этого погибают. Симонов как раз не погиб. Он играл долго и уже совсем в старости мог играть того же Федора Протасова как великий актер. Значит, художественное начало в нем оказалось сильнее всяких падений. Но ужас этих падений, возможно, как-то вошел в роль. Не принизил его, а возвысил. Когда человек от чего-то страшного в самом себе хочет избавиться, это всегда его возвышает, потому что подразумевает скрытую сильную работу души. Но Симонова давно нет. И, предаваясь долгим размышлениям о нем, я тоже как бы предаюсь ностальгии. В то время как в действительности я уже увлечен другим актером и верю, что именно он сейчас может сыграть Федю Протасова. И нам с ним надо отбросить все представления о том, как мог бы сыграть эту роль кто-то другой, и все силы положить на то, чтобы на мхатовской сцене родился новый Федя Протасов. Мысль о Калягине пришла совсем не от ощущения безрыбья, напротив. Она пришла от реальной встречи с актером, которого я уверенно могу назвать эталонным, образцовым. Ощущение работы с ним в Тартюфе очень долго держалось во мне почти физически. Это было радостью встречи с образцовым комиком. Таким до поры до времени была вообще репутация Калягина. Его воспринимали как актера комического. И правильно делали. Потому что если говорить всерьез, то настоящих комиков у нас почти так же мало, как и трагиков.